Слава Богу, друзья! У нас сегодня будет размышление, будет тема, но перед тем я хочу буквально две минутки пригласить нас к молитве. Мы помолимся помолимся, чтобы Господь благословил сегодняшний вектор направления или развитие направления движения в нашей стране. И многие знают, что сегодня объявлены очередные там дебаты и так далее. Но как я благодарен Богу, что это не в церкви происходит, что в церкви отсутствует такое понятие, как дебаты, что в церкви отсутствует такая форма общения, как дебаты. В церкви есть разбор слова, и в церкви есть молитвенное общение, да. Вот, поэтому мы не о дебатах, но молиться мы призваны о том, чтобы Господь давал устройство и благословлял народ свой, благословлял государство, правителей, царей, где мы живем. Это наша ответственность как церкви, друзья. И, знаете, вот о дебатах в Писании написано, но в осудительном формате. Дебаты – это не то, что, к чему Павел призывал, наоборот. Он говорил, что у вас есть дебаты, но только другими словами. Я вот прочитаю в втором послании Тимофею, первая глава. Простите, первое послание Тимофею, первая глава, с 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались, ну, смело можно сказать, дебатами и родословиями бесконечными, баснями, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере». И он дальше говорит о том, что увещание все-таки имеет место быть. И вот пропуская, он как бы возвращается во второй главе еще с первого стиха, еще к этому. Итак, прежде всего, вот после того, как он наставлял Тимофея, увещевал, он как бы возвращаясь к начатому тексту, он говорит, итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. И четвертый стих как бы подводит итог. Знаете, чтобы нам проходить жизнь тихую, это нам хорошо. Чтобы не было мятежей никаких, это нам хорошо. И, казалось бы, ну, мы ради самих себя, может быть, и готовы бы о чем-то молиться или о чем-то ходатайствовать. Но 4 стих, Павел такой акцент ставит. «Спасителю нашему Господу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус». Друзья мои, цель нашей молитвы даже не столько о том, чтобы нам было хорошо, не столько о том, чтобы нам безмятежно, просто вот в спокойствии таком, знаете, в тихом омуте, как то говорится, находиться и ни о чем не заботиться, но цель нашей молитвы, цель нашего ходатайства, цель нашего бдительного отношения вот к повелениям, к заповеди, чтобы все достигли познания истины и спаслись, чтобы Слово Господне благополучно и успешно распространялось там, где мы призваны, где мы живем, где мы трудимся, чтобы воля Божья совершалась и исполнялась в нашей жизни. И поэтому, друзья, позволю себе не проминуть такую, я бы сказал, инцидент, знаете, сегодня утром я отсутствовал здесь на завтраке молитвенном, братья были, но, наверное, рано ушли, вот здесь дебаты здесь были, Арсеньевич, когда наелись, да, надо пересмотреть, наелись, говорит, и начались дебаты, Арсеньевич, ну вот это ты... Да, это неправильно, друзья. Мы не должны в церкви устраивать такие вещи, даже когда наелись, даже когда все хорошо, иначе все будет по-другому. Наша ответственность, друзья, молиться. Сегодня происходит движение воскресения. Если будем живы, Богу угодно, то будет тоже для нашей страны очень ответственное время. Вот. Но будем молиться, чтобы Господь дал устройство и благоденствие нам, и спасение нашим людям, спасение нашим согражданам, соотечественникам. Это наша ответственность как церкви, поместной церкви, чтобы мы в этом бодрствовали и молились. Если нет возражения, я приглашаю мы, вставшие на ноги, совершим молитву о выборах и о сегодняшних дебатах.